Глава 11. Вторая битва. Год 22649, 11 день, 8 луны. В этот день произошла вторая битва с ксипихузами. Вожди избрали меня верховным военачальником. Я разделил людей на три войска. Чуть раньше восхода солнца я бросил на Кзур первое 40 тысяч воинов, защищенных решетками. На этот раз столкновение двух армий было не столь беспорядочным. Племена, разделенные на небольшие группы, стройными рядами вошли в лес, и сражение началось. Сначала люди воспользовались преимуществами новой тактики, и в первый же час более 100 неведомых расстались с жизнью, а мы потеряли человек 10. Ксипихузы были обескуражены, но они быстро оправились от замешательства и принялись поджигать решетки. На четвертом часу битвы ксипихузы применили опасный маневр. Тесно прижавшись друг к другу, они с разгона ударяли по решетке, опрокидывая ее вместе с воинами. Так погибло великое множество людей. Враг снова стал одерживать верх, и отчаяние охватило многих воинов. На пятом часу сражения захилалские племена Джох и Кемар, а также часть ксизоастров и сахаров, начали отступать. Чтобы избежать разгрома, я послал к сражающимся гонцов с вестью о подкреплении, а сам стал готовить второе войско. Свежим воинам я повелел держаться поближе друг к другу и построиться в тесные каре. А когда покажутся скопления ксипихузов, ни на минуту не прекращать наступление. Потом я подал сигнал к битве и вскоре с радостью увидел, что союз племен снова стал побеждать. К середине дня наши потери составили около 2000 человек, а ксипихузов погибло около 300, и мы снова поверили в победу. Но все же к 14 часу побоища враг снова стал нас одолевать, ибо число убитых с нашей стороны выросло до 4000, а ксипихузов погибло только 500. Тогда я бросил в бой третье войско. Битва достигла величайшего напряжения. Воинский пыл возрастал от минуты к минуте, но солнце уже опускалось с окрая земли. Ксипихузы организовали наступление на севере Кзура, преследуя там дзумов и бжарванов. Это внушало мне тревогу. Зная, что ночь благоприятствует противнику, я протрубил сигнал отбоя. Воины покидали поле битвы в полном порядке. Большую часть ночи мы праздновали успех. Было уничтожено около 800 ксипихузов. Их владения сократились до 2/3 Кзура. Правда, в лесу осталось 7000 наших соплеменников, но по сравнению с первым сражением эти потери были не столь уж велики. Я обрел уверенность в победе и замыслил план решающей битвы, ведь в живых осталось около 2500 ксипихузов.